Добрый вечер, мальчики и девочки. Меня зовут Ольга Радченко, и с вами книжка под подушкой. Сегодня я вам прочту сказку, которая называется «Большой одуванчик». Ее написал Геннадий Циферов. А эта сказка вот какая. В ней все постоянно спорят. А больше всех, конечно, упрямый слоненок и забавный медвежонок. Об этом-то я вам и хочу рассказать. Итак, слушайте. Не помню точно, когда это было, не то в субботу, не то в воскресенье, но одним словом был прекрасный день. А потом был прекрасный вечер. И в тот прекрасный вечер медвежонок как раз пришел к слоненку в гости. «Здравствуй!» – улыбнулся медвежонок. «Я давно не видел тебя. Не правда ли, какой прекрасный вечер?» «Ты так думаешь?» удивился слоненок и тут же добавил: «Нет, прекрасный вечер – это когда идет дождь и можно топать по лужам, вот так!» И тут слоненок показал, как надо топать по лужам. Конечно, Мишка и сам любил топать по лужам, но в этот раз он не согласился. Вечер действительно был прекрасный. В небе далекими свечками горели звездочки, а ночные бабочки опускались прямо на медвежьи уши. Они, наверное, думали, что это мохнатые лепестки. И потому Мишка не согласился со слоненком. Он просто осторожно взял его за хобот и потащил в сад. «Смотри, неужели ты не видишь, как прекрасны эти звезды, эти деревья? Ах ты, упрямый слоненок!» А упрямый слоненок сказал: «Я вообще очень редко чему-то удивляюсь. Меня вообще трудно удивить». «Трудно удивить? Ну, погоди же!» И медвежонок обхватил голову лапами, сел на пенек и стал думать, как это удивить слоненка. А что если, например, надуть большой-большой шарик и прилететь на нем к слону в гости? Конечно, это хорошо. А ну вдруг он скажет: «Это не прекрасный шарик, а просто какой-то толстый пузырь». А что если показать ему первый ландыш? Ну, слоненок может сказать: «Друг мой, их скоро будут тысячи, ха-ха-ха». И совсем уже отчаялся Мишка. Да вдруг вспомнил: «Ну как же, ведь слоненок любит облака и одуванчики». Облака? Потому что они похожи на больших белых слонов. А одуванчики, они ведь похожи на маленькие облачка на зеленых ножках. Слоненок часто их нюхает. И тогда медвежонок пошел в слоновый сад и сказал тихо-тихо большому тополю: «Пожалуйста, усыпь меня своими белыми-белыми пуховыми сережками. Сегодня я хочу удивить и рассмешить слоненка». «Пожалуйста», — сказал тополь. Он стряхнул ветвями и полетел, полетел пух. Казалось, целый душистый снегопад обрушился на медвежонка и вскоре укрыл его так, что ни медвежонка не стало видно, ни даже его хвостика. Медвежонок закрыл глаза и вдруг уснул в этом душистом стогу. Утром прокричал петух. Зашло солнышко, и на крылечко вышел слоненок. Он потянулся, вздохнул, огляделся вокруг и ахнул. В глубине сада рос невиданно большой одуванчик. Неужели? Удивился слоненок. Неужели могут быть такие одуванчики? О, как это прекрасно! От счастья слоненок даже закрыл глаза и вдохнул одуванчиковый запах. Ох! Но когда он вновь открыл глаза, перед ним стоял медвежонок, а на его ушах, на хвостике был белый-белый пух. Он отвернулся и уже опять хотел сказать что-то скучное, но медвежонок улыбнулся. «Не надо! Не надо притворяться! Я же сам слышал, как ты сказал! Это прекрасно!» «Ну да!» – кивнул слоненок. «Я вообще, медвежонок, часто думаю о прекрасном, просто я стесняюсь говорить об этом». «Ну, вот и все. Всегда надо удивлять и радовать своих друзей. Берегите их, слушайтесь папу и маму, и у вас все всегда будет хорошо. До завтра, спокойных вам снов!» Пора.